Штормовое море ударило в бортовую обшивку рядом со мной и выло бесконечное, как дьявол, ропщущий в оковах. А человек продолжал говорить, или же мне мерещилось, что он продолжает свои речи. Мне представлялось, что осененный перепончатыми крыльями под скрежет своих распяленных акульих зубов он лжет мне и безбожно упивается этой ложью. «Предзнаменования все дурные, парень, кроме разве, может быть, твоего косого глаза. Ты очутился в компании мертвецов, понимаешь? Мертвецов, преследующих мертвеца до его могилы, а, возможно, что и дальше. Лежи и отдыхай, мой тебе совет. Иерусалим больше не станет сходить с курса». Китобоец взлетал и перекатывался сбоку на бок и падал точно планета, сорвавшаяся с якоря гравитации. Я лежал, вцепившись обеими руками в края койки, и долгое время, несколько часов, это было все, что я сознавал, неспешное, нескончаемое качание воды и удары шторма, и грохот внизу подо мною, будто обломки чего-то падали на каменное дно океана. Но потом я стал различать еще другой звук, какое-то пение без ладу и складу, словно бы доносившееся из самого нутра Иерусалима. Звук этот казался мне по временам почти человеческим, а то мне чудилось в нем что-то звериное, тигриный рев, или же вовсе гудение атомов. Я напрягал слух и дышал еще осторожнее, чем того требовали сломанные ребра. До меня долетали, словно бы какие-то слова и обрывки мелодии, похожие на псалом. Но таких мрачных псалмов не знают пресвитериане. Музыка под напряжением, как громоотвод. Вскоре она замерла, утонула в голосе шторма. Я стал склоняться к мысли, что она мне примерещилась. Но вот, хотя шторм выл все так же оглушительно, сокрушая все вокруг и свистя над головой, я услышал ее опять. Стенание духов в аду, так претерпевшихся к пламени, что вопли их сами собой обратились в пение, в музыкальный плач. Звуки выводили из себя. Я никогда не слышал ничего подобного. Но страшнее, чем эта необыкновенность, было другое. Звуки несли в себе обвинение, угрозу мести. От них, от певцов, какими я себе их представил, я перенял нечувствительность к боли, и пламя, не пламя, перекинул ноги через борт койки, заставил себя сесть. В таком положении я оставался некоторое время, всем весом налегая на руки. Ощупив в темноте, я обнаружил, что грудь моя плотно обмотана куском старой парусины. Опираясь на переборку и на силу воли, я встал на ноги и, не переводя дыхания, пошел к трапу. Судно сильно раскачивалось, словно нарочно старалось мне помешать в осуществлении моего замысла, но я сохранял равновесие и поднялся по трапу. Далеко на корме я увидел тускло светящийся люк. К нему я и устремился, хотя тело мое кричало от боли и обливалось потом. Но корабль вдруг резко накренился, в 10 футах от моей цели я упал на палубу и опять потерял сознание. Сколько я так пролежал, не знаю. Очнулся я под музыку, которая плескалась вокруг меня и лизала берег моей боли, и пополз вперед навстречу струившемуся из люка свету. Внизу подо мной открылось помещение, где хранились бочки, канаты, цепи и запасной рангоут, сваренный как попало, точно хлам на старом чердаке. Среди всего этого сидело человек 25 широкоплечих негров, из них 2 или 3 в оковах и на цепи. Это были все молодые здоровые мужчины в возрасте между 16 и 30 годами. Я смотрел на них, онемев не столько от страха, сколько от изумления. Дикари с золотыми кольцами, распевающие свои таинственные, безбожные псалмы, в качающемся свете старой медной лампы, будя столь же таинственные отзвуки окрест. Ну что тут можно сказать? Я-то думал, что попал на китобоец, а поглядеть в трюм, так выходит, это невольничий корабль. Невольничий корабль — понятие для бостонского янки еще более туманное, темное и двусмысленное, чем созидательно-разрушительное солнечное божество древнего Египта. У нас не принято говорить о невольничьих судах и их экипажах. Работорговля — явление космически необъяснимое. Возьмите чувство, которое вы испытываете при виде туши убитого медведя в витрине Ван Клуга, подвешенной кверху ногами, точно святой Петр на кресте, человеческими руками, плечами, грудью. Умножьте это чувство в 10 000 раз, и вы, быть может, получите слабое подобие того сверхъестественного ужаса, который рождается в сердце простого бостонского христианина, когда, свернув с обычного пути своих задумчивых вечерних блужданий в какой-нибудь проулок мрачный, он вдруг увидит перед собой на пристани штабеля черных тел, женщин, младенцев, малорослых мужчин, выложенных для пересчета с только что прибывшего из Африки невольничьего корабля. Оно, конечно, это не люди, быть может, скажете вы себе в глубине души, и даже найдете тому подтверждение в сотнях энциклопедий. И все-таки вас будет преследовать сомнение. Уж очень неправдоподобно человеческими кажутся эти мертвые руки, и мука, застывшая на этих мертвых черных лицах, точно такая же, какую испытываем мы с вами в горький последний час. Тела спешно прикрывают брезентом, а выживших и годных на продажу гонят к фургонам. Живые тоже могут на минуту ввести вас в заблуждение, ломая руки и взывая к небесам подчас благочестивия римского папы, или же безмолвно проливая слезы, как матросские вдовы, или же совершенно не выражая никаких чувств, подобно Катону, читающему книгу в ночь самоубийства. В Бостоне все знают, что Бог улыбается своим избранникам. Так учил Кальвин, мне так во всяком случае говорили. И возвращается ли капитан невольничьего корабля с пристани домой, понуро свесив в молчании голову, или же с радостным смехом раскрывает объятия ближним, вынимая изо рта трубку, чтобы перецеловать малюток? Одно известно точно. Капитаны невольничьих кораблей — люди богатые. Дело это несомненное, хотя и сомнительное. Так что личности, не колеблющиеся в своих религиозных убеждениях, только неопределенно пожимали плечами, видя муки рабов, или, самое большее, поджимали губы, будто слышат почти что человеческий визг побитой собачонки. Но в основном мы просто не ходили на пристань, когда прибывал невольничий корабль, удерживаемый тем же необъяснимым страхом, многократно усиленным, какой вызвала бы у нас туша забитого медведя, нашего загадочного деревенского брата. Дело это было законное и правильное, но нам по необъяснимым причинам было как-то не по себе. И самим матросам с невольничьих кораблей, хоть они никогда бы не признались, нарочито бесчувственные, как все люди, коллективно оправдывающие то, чего в одиночку приличный человек непременно бы постеснялся, тоже было немного неловко. Пираты, встречаясь в открытом море, останавливаются и приветствуют друг друга. «Сколько черепов!» — слышится веселый оклик. Работорговцы проплывают мимо в молчании. Так, глядя вниз на печальных псалмопевцев, я едва верил собственным глазам, я был поражен. Китобоец любого человека, рожденного там, где я, — это судно, которое выше всякой двусмысленности, это эмблема отваги, знамя хитроумного янки. В нем стучит сердце усердной предприимчивости, делового размаха. Китобоец — это масло, свет и сила, разлитые по бочкам, бочонкам и бочоночкам, это равноправие, ключ к бескрайней империи. Китобоец, в чьем трюме рабы, вещь совершенно невозможная. Словно Михаил, Рафаил и Гавриил сговорились предоставить уютное пристанище сатане. Но тут мне пришло в голову, что я все-таки ошибся. Ни женщин, ни детей. Так что это не может быть невольничий корабль. Но оковы, но цепи... загадка. Сзади раздался скрип открывающегося люка. Осторожно, чтобы не вызвать нового приступа боли, я повернулся на этот звук. Свет не появился, но я услышал шаги.